Глава первая. Рэй. Темные грозовые тучи медленно стянулись над зубчатыми стенами старой крепости, готовясь в любую минуту разразиться сильным проливным дождем. Ален Дук, старый комендант крепости, смотрел с высоты башни вдаль на имперский тракт. Он вдруг заметил, как из-за высокого зеленого холма появилась большая крытая повозка, окруженная всадниками. «Похоже, на этот раз к нам везут важную птицу», — подумал комендант, и, развернувшись, стал медленно спускаться по каменным ступенькам во внутренний двор. Крепость Наренхала наводила ужас почти на всех жителей Ламарии и считалась одной из лучших имперских тюрем. Здесь содержались опасные преступники почти со всей огромной империи. В темных подземельях крепости, в холодных каменных мешках, сейчас находилось 232 узника. Бежать отсюда за последние 10 лет удалось только одному психу, но и он далеко не ушел. Утром его остатки нашли в диких землях, в 7 лигах от крепости. Комендант ухмыльнулся. Судя по серьезной охране нового узника, он вряд ли станет постоянным обитателем подземной темницы. Суровые законы императора Талоса позволяли сразу казнить самых отъявленных преступников. Убийц, насильников и, конечно, военных дезертиров. Ален Кук спустился вниз и приказал рослому стражнику открыть ворота. Мрачный, огромный манский табоец послушно кивнул и сразу направился выполнять распоряжение коменданта. Через несколько минут здоровенный стражник распахнул тяжелые створки ворот. Комендант всегда испытывал небольшой страх, когда проходил мимо великого манса, возвышавшегося над остальными стражниками почти на целую голову. Алену иногда казалось, что если у стражника неожиданно померкнет в его огромной башке, а это вполне возможно после двух войн, на которых побывал великан, то он может легко задушить Алена голыми руками, как беззащитного куренка. Повозка с узником, скрипя железными колесами, успела въехать в ворота, и почти сразу на темном небе яркой вспышкой мелькнула молния, громыхнул протяжный гром, и сверху посыпались большие холодные капли. Ален приказал, чтобы узника сразу вели в центральную башню, но когда арестанта вывели из закрытого фургона, комендант от удивления застыл на месте. Чертов узник оказался просто невероятно огромен, пожалуй, даже выше и крепче манса-китобойца. Пленник грозно, как хаотинский лев, осмотрел внутренний дворик крепости. Его мускулистые руки и мощные ноги были обвиты толстыми цепями. Широкое лицо пленника с небольшой редкой бородой, упрямая квадратная челюсть и открытый взгляд холодных голубых глаз не предвещали ничего хорошего. Дождь припустил еще сильнее, и Ален первым вошел в комендантскую башню. За ним последовали и остальные. Пленника великана завели внутрь и посадили на каменные ниши. Четверо стражников стояли рядом, ни на секунду не спуская с него глаз. Плечистый, темноволосый командир дозорных скинул плащ-накидку, достал из-под туники свернутый в рулон приказ с императорской печатью и протянул Алену. «Сир комендант! Этот красавец совсем недолго задержится у вас. Погостит всего пару ночей. Послезавтра решением имперского судьи Стелла его казнят здесь же, на Кровавой площади. Сам император Талос прибудет на казнь». «Я сразу так и подумал, что этот ублюдок – важная птица», – недовольно проворчал Ален, аккуратно срезая острым ножом темно-красную сургутную печать. «Что он натворил?» «Это Рэй Кларк. В прошлом один из лучших имперских полководцев. Сам он из дармейцев, отважно воевал в трех войнах, но пару месяцев назад поднял бунт, дезертировал и с шайкой предателей скрылся в диких лесах». «А, так он чертов дезертир?» Ален внимательно посмотрел на узника и, столкнувшись с его холодным безжалостным взглядом, сразу отвернулся. «Теперь он разбойник, дезертир и убийца. Когда его шайку головорезов уничтожили, он сопротивлялся до последнего. Убил еще троих наших воинов, а на ублюдке даже не царапины». Комендант привстал и медленно подошел к узнику. «Великая империя Талоса доверила тебе служить своей несокрушимой армии, дармеец. А ты, жалкое отребье, предал нашу империю. Ты хоть считаешь себя виновным в своем гнусном преступлении?» Пленник грозно сверкнул глазами. «Для вас, имперцев, человек уже виновен в том, что он не родился имперцем. Дармейцы, киперианцы, хаотинцы, восточные варвары. Для вас это люди второго сорта. Это я понял еще очень давно, в раннем детстве. Но тебе представилась честь служить в имперских войсках, завоевать себе славу и титул. Ты мог бы стать благородным, но ты, отродье, выбрал жалкий путь позора. Мало чести в том, чтобы убивать стариков и женщин, а детей сажать в железные клетки и продавать южным рабовладельцам, как нам приказывали имперские легаты на западе странных земель. «Ты все лжешь, подлый изменник!» — прикрикнул комендант и развернулся к рослому стражнику Киму. «Отведите узника на средний ярус и посадите в холодные обители. Пусть там и дожидается своей печальной участи». Рэй сидел в темноте, прислонившись затылком к холодному валуну. При дыхании изо рта шел пар, но он почти не замечал холода. Только иногда саднила рана на левом плече. Один из воинов-имперцев все же достал его мечом в короткой стычке. Узника посадили в одиночный каменный мешок. Он только издалека слышал стоны и обрывки фраз других арестантов. «Ну что же, 30 лет — это еще не почтенный возраст. Но многие воины не доживают и до этих лет. Послезавтра все будет кончено», — подумал Рэй. И ему вдруг стало тоскливо на душе, будто резануло чем-то острым внутри. Вспомнилась юность, маленькое родное селение, цветущий сад и узкая горная речушка, на берегу которой он впервые встретил темноглазую стройную Ашу. Его отец, Хонвард, был обычным деревенским кузнецом. Он и Рэя с 12 лет обучал всем премудростям кузнечного ремесла. Однажды мимо деревушки проезжали солдаты из имперского дозора. Двум лошадям потребовалось сделать новые подковы. И в кузнице капитан стражи сразу приметил крепкого рослого парнишку. А через неделю Рэя забрали в рекруты по приказу императора Талоса. Тогда началась первая война с варварами странных земель, и по всем селениям и деревушкам отбирали здоровых и крепких юношей. Парнишке как раз только исполнилось 15. Через 2 дня Рэя и еще 3 деревенских парней привезли на повозке в огромный лагерь в степи неподалеку от города Цинкара. Многочисленные шатры простирались до самой линии горизонта. Юноше еще никогда не доводилось видеть такого огромного скопления людей, лошадей, военных обозов и осадных сооружений. Вечером их побрили наголо и выдали специальную экипировку. А на следующий день началась подготовка воинов для непобедимой армии императора Талоса. Целый месяц тянулись однообразные дни тяжелых изнурительных тренировок. Парни тренировались в стрельбе из лука и арбалетов, владению боевым оружием и рукопашной схватке. К вечеру новобранцы уже едва волочили ноги в лагерь, чтобы похлебать из котелка жидкой каши и упасть на охапку сена в полевом шатре, сразу забываясь во сне. Рэй погрузился в далекие воспоминания юности и вдруг, услышав подозрительный шорох неподалеку, быстро приоткрыл глаза. В полутьме он разглядел странного седого старика. — Не очень приятное местечко, правда, Рэй Кларк? — Да, я бы с удовольствием сейчас оказался в любой занюханной таверне Ламарии. — Теперь, командор, ты в черном списке империи, отъявленный преступник и дезертир, — недобро ухмыльнулся старик. — Старик, ты проповедник и пришел исповедовать меня перед казнью? — Разве я похож на проповедника? — усмехнулся старец. «Меня зовут Архимаг Даокис». Рэй внимательно присмотрелся к странному гостю и только сейчас заметил, что старик облачен в длинную темную мантию Архимага. «У тебя еще остались друзья, Рэй. Ты сделал много добрых поступков в своей жизни. И лично у меня долг чести перед тобой. Потому я и вытащу тебя из этого каменного мешка». «Но империя простирается на 1000 миль». Если даже удастся выбраться отсюда, из крепости, меня будут подстерегать опасные звери в диких землях. Да и каждый второй житель Ламарии сдаст меня властям за пригоршню медных монет. Рэй поднял руки, закованные тяжелыми цепями, и, тяжело вздохнув, опустил их вниз. Старик бесшумно приблизился вплотную и, крепко обхватив цепи руками, через минуту разжал. Металлические оковы с лязгом упали на бетонный пол. То же самое старик сделал с цепями на ногах. «Черт возьми! Старик действительно архимаг!» По коже Рэя пробежали мелкие мурашки. Командор никогда и ничего в жизни не боялся, кроме сильной магии и колдовства. Люди ведь не зря говорят, что архимаг может легко превратить человека в осла или даже в мышонка. «Не будем терять времени», — тихо сказал старик. «У нас есть пару часов, пока тебя не хватятся стражники. Следуй за мной». Архимаг развернулся и направился по узкой тропинке. Рэй побрел следом. Вскоре дорожка стала опускаться все ниже и ниже, и вдруг они уткнулись в тупик. Старик остановился и протянул вперед руки, что-то грозно шепча. Послышался глухой скрежет, и большие валуны тут же медленно развернулись, пропуская путников. Они двинулись дальше по тайным подземным лабиринтам крепости. Когда путники шагали по полутемному ущелью, Рэю показалось, что он слышит за каменными стенами тихие всплески воды, а порой доносился чей-то тяжелый вздох и громкое утробное урчание. Командир вспомнил, что в подземных гротах крепости в темных и страшных водах живет Кронус, огромное водоплавающее чудовище, похожее на дракона. Больных или умирающих узников стражники сбрасывали с обрыва прямо вниз к монстру. Насытившись, Кронус тихо урчал, а когда долго оставался голодным, часто пронзительно кричал из страшных темных глубин, наводя ужас на всех обитателей подземной тюрьмы. Когда старик во второй раз раздвинул каменные своды, путники выбрались из крепости и вышли на каменную тропку между скалами. Рэй поднял голову и увидел над собой ночное звездное небо. «Рэй!» — прошептал старик. «Старайся не шуметь, чтобы не потревожить глубинных змей». Вскоре путники прошли через небольшой журчащий ручей и поднялись вверх по узкой горной дорожке. Рэй поразился, что, несмотря на свой почтенный возраст, старик довольно вынослив и бодро преодолевал крутой подъем. Минуя небольшую пещеру, они вышли на заросшую сухими скрюченными деревьями поляну. Посреди стояли три десятка круглых серых камней, образовав почти идеальный круг. А в центре поляны высился огромный черный валун с ровной большой дырой посередине. «Вот мы и пришли, мой друг. Здесь и проведем магическое путешествие Хаарга». Рэй осторожно присел на старый пенек. «Старик, я уже понял, что ты архимаг. Объясни, почему ты мне помогаешь и что собрался сделать со мной?» 7 лет назад ты, командор, спас от варваров маленькую девочку Хлою в горном селении Магрок, мою единственную дочь. Все эти годы я искал встречи с тобой, чтобы отблагодарить. Но я слышал, что маги не заводят семьи. В нашем мире всякое случается, Рэй Кларк. Ты спас самое ценное, что есть в моей жизни. Теперь у меня перед тобой долг чести, и я спасу твою жизнь. «Но откуда ты узнал, что меня привезут в крепость?» «Я как раз гостил в Мехлисе и случайно узнал от горожан о бывшем полководце, который стал дезертиром и разбойником». «Но все не совсем так». «Не надо ничего рассказывать, мой друг. Не забывай, что я архимаг и вижу человека насквозь. Ты смелый и благородный воин, честный и мужественный солдат империи. Но теперь за неповиновение приказу узурпатора Талоса ты стал первым врагом империи. А вскоре тебя ждет жуткая смертная казнь. Но, архимаг Даокис, у тебя же изначально был какой-то план, когда ты вытаскивал меня из темницы». «Да. Послушай меня, Рэй. Существует еще множество миров, кроме нашего. Взгляни на эти необычные камни». Бывший полководец посмотрел на серые круглые камни. Сейчас ему казалось, что от них исходит яркое свечение и странная вибрация. Одни камни что-то шептали, из других слышался звук. Ом. Часть камней переливалась разными цветами. «Здесь 33 камня. Столько миров известно нам, архимагам Ламарии. Но я не всемогущий, могу поместить тебя только в один из трех миров». «А зачем мне вообще перемещаться в другой мир?» – удивился Рэй. «Ты же можешь легко изменить мою внешность, и я останусь жить в Ламарии». «Рэй, ты забыл о Сциллах. Если я изменю твое обличие, они легко вычислят тебя по твоему внутреннему Ка. Многие архимаги способны менять обличие как одежду, Но твою душу и разум так просто не укрыть за чужой оболочкой. Ссылы найдут тебя, и тогда уже точно не избежать казни. Но если я окажусь в другом мире, я больше никогда не увижу Ашу, своих сыновей. Ты забыл, что приговорен к смертной казни? Для тебя все может закончиться уже послезавтра утром с ударом топора палача. А так у тебя будет еще шанс встретить родных. Старик тяжело вздохнул. Я мог бы переместить тебя в Немирию, огненную землю с бескрайними пустошами, или Сокурию, царство неги и забвения, где чистый воздух, красивые леса, синие озера и царство прекрасных юных дев. Но тебе там будет, наверное, скучно. Ты же воин, любишь опасности и приключения. Я решил отправить тебя в Серединный мир. Странный и далекий мир, где люди научились делать безлошадные повозки, летать по небу на железных птицах, разговаривать друг с другом на расстоянии, но до сих пор не могут жить без войн. В этом Срединном мире ты тоже будешь воином, но в чужом теле. А один из людей из Срединного мира окажется здесь, в твоем теле. Но думаю, что совсем ненадолго, пока его не схватят преследователи имперцы. А сейчас ступай в Архаис, крепко закрой глаза и жди. Архимаг нахмурился и показал на огромный черный камень.